Глава 25. Я бросила остатки мяса псам, забрала Сэма и вышла со двора. Песчаный берег встретил меня привычной тишиной. Я разулась, зашла по щиколотку и закрыла глаза. Проще всего было найти Даррена. Он ощущался к востоку от меня на подножье, и рядом с ним маячили остальные светлые. Они прочесывали склон горы в поисках девчонки. Там же ощущались темные. Охотник наверняка был с ними, как и остальные жители Сандервилла. Я зашла чуть глубже. Теперь ласковая вода холодила икры. Я попыталась сконцентрироваться на ребенке, которого в глаза никогда не видела. Трудно. Вспомнила одежду, которую видела сегодня на площади. Жаль, не потрогала, было бы проще. Теперь же приходилось опираться лишь на свои ощущения, ошмётки памяти Лилии и те крохи, что услышала в лавке. Обернулась туда, где вдалеке у плотины стояла небольшая деревня. Приют располагался там, неказистый, в один этаж с узкими окнами и покосившимся крыльцом. Заправляла им Жанна. Женщина суровая, немногословная. Сирот она любила, но держала в строгости. Это все, что мне удалось вспомнить. Я попыталась представить девчонку. В обносках и с нечесанной головой образ постоянно сбоил и пытался исчезнуть, но я не отпускала. Прокручивала в голове, как маленькая заноза выскакивает через задний ход, бежит к реке, туда, где на мелководье плескались караси, перебирается на другой берег. Представляла ее следы, ища отблеск среди песка, и он поддался, откликнувшись на зов песчаного демона. Я почувствовала те самые следы, увидела их, как наяву. Они уводили от реки к подножию и гасли, когда на смену мягкой земле пришел камень. Поиски как раз велись в той стороне, но я не торопилась. Ждала, когда образы станут четче. Ждала, пока снова не почувствовала желанные следы, в этот раз на несколько миль ниже по течению. То ли мелкая мерзавка ходила кругами, то ли специально следы путала. Они уводили прочь от подножия к серому лесу, как раз туда, откуда доносился волчий вой. Я вернулась к Мерину, вскочила в седло и направила его совсем не в ту сторону, где жители Сандервилла искали пропавшую. В долине было светло, полную сытую луну лишь изредка перечеркивали тонкие, похожие на перья облака, да внезапные силуэты ночных птиц. Мы переехали через мост, сделали круг, огибая широкую заводь, и дальше по берегу добрались до того места, где песок услужливо сохранил для меня чужие следы. Я спешилась, чтобы прикоснуться к ним. Маленькие и торопливые, они еще хранили отголоски своей хозяйки. Нам туда. Еще час мы двигались по тропе вдоль реки, а потом сместились к кромке леса. Не знаю, что за лихо гнало туда девчонку, но она явно ушла в чащу. То ли спрятаться решила, то ли другая цель была. Пришлось отправляться следом. Мерин настороженно прял ушами и был готов броситься на утёк при малейшей опасности. Я же спокойно поглаживала его по подрагивавшей холке и прислушивалась к лесу. За просекой в берлоге ворочался медведь, любопытный барсук следовал за мной по пятам, а мудрый филин дремал после удачной охоты. Все не то, а вот волки. У волков творилось что-то интересное. Они кружили на одном пятачке и бесновались от бессилия. И чем ближе мы подъезжали, тем отчетливее становилось рычание между сосен. А потом они меня почувствовали, и вой прекратился. Волки затихли, чувствуя приближение зверя, куда более опасного, чем они. Я спешилась, приказала ему идти, и только после этого вышла на примятую поляну. Волчьи следы были всюду и перекрывали все остальные, но я уже чувствовала присутствие и настороженный интерес. Остановившись возле высокого дуба, я запрокинула голову и тут же столкнулась с напряженным детским взглядом. «Тебя все ищут». В ответ тишина. «Спускайся». Снова тихо. «Считаю до пяти и ухожу. Ты либо идешь со мной, либо остаешься здесь и ждешь возвращения волков». Она все так же смотрела на меня, не произнося ни слова. «Один». Я неспешно прошлась вокруг дерева. «Два». Попинала жесткую изрезанную сетью трещин кору. «Три». Девчонка продолжала сидеть, всем телом прижимаясь к стволу. «Четыре». Дернула волков, и в ответ над лесом снова зазвучал протяжный вой. «Пять». Я развернулась к Сэму, намереваясь уйти. И в этот момент наверху тихо щелкнула ветка, потом еще одна. Мелкая, ловко словно белка, спускалась с дерева. В самом низу остановилась, набираясь смелости, а потом выступила из тени под лунный свет. Она и правда была похожа на тот образ, что я создала. Невысокая, худая, с растрепанными темными волосами и карими глазищами на пол лица. «Идем, я отвезу тебя в город». Настороженно, как котенок, готовый броситься на утек, она подошла ко мне и остановилась в пяти шагах, взгляд из-под лобья, губы сжаты в тонкую полоску и никакой радости от спасения. Скорее наоборот. «Куда бы ты ни спешила, тебе не уйти. Жители ищут тебя, хищники хотят сожрать». Так что возвращайся в приют и не создавай проблем ни себе, ни остальным. Идем. Девочка еще немного постояла, волчонком глядя на меня. Потом все-таки подошла. «Ставь ногу в стремя». Пока я помогала ей забираться в седло, услышала в ней отголоски тьмы. Темненькая, но не инициированная, поэтому раньше я ее не замечала и не чувствовала. Еще пару лет и дозреет, если доживет. Я заскочила в седло позади нее и тронула поводья, направляя Сэма в обратный путь. А за спиной недовольно ворчали волки, у которых забрали легкую добычу.